Глава 19. Бруклин или в тамбуре? Первое. Каждый, кто знает цифры, не может заблудиться в Манхэттене. Бруклин — дело другое. Необъятный и тесный, он мне показался монотонным и безрадостным, как густо населенная пустыня. По любой улице можно было идти час, а можно день, и ничего не менялось. Кирпичные домики, лоскутные дворики, чахлые кусты и неплодовые деревья. Правда, где-то был океан. «Сколько до него?» — спросил я прохожего. «Минут 15», — обнадежил он меня, но 3 часа спустя водой по-прежнему не пахло. И, выбившись из сил, я понял, что Бруклин предназначен для машин, а не людей. И все же именно Бруклин стал домом, так как здешняя община сдала нам с женой светлый подвал из 3 комнат. Последнее явно лишнее, потому что из мебели у нас был матрац и пришедшие из-за океана подписные издания. 9-томник Герцена служил стулом, 3-томник Белинского — тумбочкой, оставшийся от книг ящик — столом. Телевизор мы подобрали на обочине. Отделанный красным деревом, он показывал только помехи, но украшал квартиру. Соседи оказались радушными и евреями. Кроме миноры и мезузы, они надарили нам кучу бесполезных вещей, из которых меня особенно поразили заношенные до дыр галстуки. За каждым стояла усердная жизнь, проведенная в конторе. Лишь бы не это, с ужасом подумал я, ибо не носил галстук с тех пор, как в 5 классе меня выгнали из пионеров за кривляние на линейке. В нашем районе на 14 кварталов приходилось 14 синагог, а также кошерный магазин, маленький банк, ешива, спортивный зал с бассейном-лягушатником и культурный центр, где отмечали все праздники, кроме Рождества. Многие никогда не выходили за пределы этого еврейского рая и нам не советовали, намекая, что кругом джунгли. Я, естественно, не поверил и пошел осматривать асфальтовые окрестности. Улицы отличались только номерами, и, как в Гарлеме, я опять не встречал белых. Здесь, однако, мне не были рады. Я понял это, когда с балкона прямо под ноги свалилась корзина подожженного мусора. Вернувшись к своим, я попытался освоиться. Но это плохо получалось. Евреи мечтали поделиться лучшим — религией. Теперь, говорили они, когда вы сбежали от безбожной власти фараона Брежнева, вы можете без страха молиться, ходить в синагогу и справлять субботу с фаршированной рыбой. Только она из всей заявленной программы вызывала энтузиазм. Но до тех пор, пока не выяснилось, что в Бруклине фаршированная рыба не имеет ничего общего с той, которую готовила моя русская мама. Из вежливости мы сходили в гости, заглянули в синагогу, выкупались в бассейне и пришли на лекцию боевика Меира Кахане, уговаривавшего каждого еврея завести автомат и пугать им негров. Присытившись ортодоксами, я неожиданно прибился к сектантам, встретив на улице одноклассника, ставшего в Бруклине хасидом. Он предложил мне первую в Америке работу. Охотясь на новеньких, хасиды обращали русских евреев в свою затейливую веру прозелитскими брошюрами. Моя задача заключалась в том, чтобы их переводить с английского на русский, получая по $7 за страницу. Моему восторгу не было конца. Сидя закупленной с рук пишущей машинкой, я узнавал много нового о хасидах, с каждой страницей нравившихся мне все больше. Я просто не мог не согласиться с их цадиками, утверждавшими бесспорное. «Все шутки», — говорил Рави Пинхас, из рая и даже насмешки оттуда же, если они произносятся от чистого сердца. Кроме того, хасиды лихо пили водку, особенно в день рождения Любавичевского Рэбе, в котором они подозревали мессию. Я с ним познакомился заочно, когда мне поручили редактировать написанную по-русски автобиографию Шнейерсона. Из нее я узнал, что Рэбе жил в Ленинграде, учился в кораблестроительном институте, сидел в ГПУ, бежал в Европу, изучал математику в Сорбонне, спорил с Сартром и исповедовал ту версию религиозного экзистенциализма, которая позволяет говорить с Богом даже тогда, когда кажется, что он не отвечает. Хуже, что с редактурой ничего не вышло. Когда я решился вычеркнуть лишнее, посчитав плеоназмом сочетание «еврейская синагога», мне велели не умничать, потому что мессии не ошибаются. Но тогда, сдуру возразил я, как же можно редактировать текст? Никак, согласились со мной, и мне пришлось искать новую работу по ту сторону Бруклинского моста в большом, а не еврейском мире. Второе. Нью-Йорк конца 1970-х достиг надира своей истории. Хуже, объяснили старожилы, не бывает. Город обезображен, безработица 17%, инфляция не меньше, каждый седьмой живет на муниципальное пособие, да еще грабят на каждом углу. Сокрушаясь для виду, я на все смотрел сквозь розовые очки. Расписанные граффити дома и заборы не могли еще больше изуродовать бескрылую архитектуру. С преступностью я не встречался, так как взять с меня было нечего. По той же причине мне не грозила инфляция, а с безработицей я справился с помощью знакомого эмигранта. Он позвал меня за компанию грузчиком в фирму Сосун, продававшую самые модные в Америке джинсы. Их рекламный слоган, как тогда говорили на английском, а теперь на русском, знала вся страна. «О-о-ля-ля, Сосун!» Будучи как атаман Платонов из Левши человеком семейным, я тоже не владею французским и до сих пор не знаю, что это значит. От других джинсов эти отличались наклейкой на заду, а из французского там были только владельцы. Два алжирских еврея и их секретарша-любовница. Готовясь к интервью с работодателем, я надел один из дырявых галстуков. Но вряд ли он мне помог. Старший партнер Клод, которого младший называл Мордыхаем, задал один вопрос. «Писать умеешь?» «Только эссе», — заскромничал я. «Я спрашиваю, буквы знаешь?» «Простите», — обиделся я. «Если мне и не удалось закончить университет с красным дипломом, то лишь потому, что я за вольнодумие получил 4 по атеизму». «Оверквалифайд», — сказал он. «Чересчур», — перевел я про себя и бросился убеждать Клода Мордыхая, что уже забыл, чему учился. Работа оказалась нетрудной, но чудовищной. В 9 утра я отбивал карточку и открывал картонный ящик с джинсами, которые надо было разложить по оттенкам и размерам. В 9:15 я первый раз смотрел на часы, в 9:20 во второй, потом каждую минуту. Дотянув с неописуемыми мучениями до полудня, я отходил к окну, чтобы съесть принесенный из дома бутерброд в одиночестве, избегая коллег, живо напоминавших моих рижских пожарных. Дело в том, что русские грузчики обедали с водкой, американские — с марихуаной. Последние, впрочем, светились радушием. Накачанные и мечтательные, они, как я, не выносили монотонного труда и рвались к подвигам. Одни предлагали основать профсоюз грузчиков, другие хотели бороться с наркотиками, третьи — торговать ими. После обеда я возвращался к джинсам, умоляя минутную стрелку поменяться местами с часовой. Но ничего не получалось, и я постоянно бегал в туалет, к окну, к питьевому фонтанчику и к большим часам в вестибюле, надеясь, что они идут быстрее моих. Но купленный за $2 у приветливого негра Rolex исправно показывал точное время. И это казалось мне невыносимым. Страшнее этих дней, скажу я 40 лет спустя, Америка ничего не смогла придумать. Свобода, думал я с ужасом, раскладывая бесконечные джинсы, обернулась тоской рабства. Ужас заключался в том, что бежать дальше было некуда. Пособие кончилось, жена беременна, и Булгаков, как с Минипеей, так и без нее, никому не нужен. От отчаяния я вступил в сделку с судьбой, пообещав ей ни на что не роптать, если она снимет с меня кандалы. Клятва была принята к сведению, о чем я узнал следующим утром, когда попытался выбраться из нашего подвала, чтобы отправиться с утра на работу. Дверь не поддавалась, окно тоже, телевизор не показывал даже помех, но телефон работал. Я вызвал брата, который пришел с одолженной лопатой и откопал в снегу проход с крыльца. За ночь метель кончилась, Бруклин выглядел одним сугробом, и счастливые дети катались с него на пластмассовых тазиках, заменявших им санки. Не работал общественный транспорт, личный тем более. Закрылись школы, банки, даже синагоги. Ходить было трудно, но мы протоптали дорожку к винному магазину, не уступившему стихии. Вернувшись в тепло, мы тянули бренди, наслаждаясь свободой, как евреи, сбежавшие из Египта на север. В тот тихий час я проник в глубинный смысл исхода и узнал, чем он кончается. На следующий день меня выгнали с работы. Третье. Между тем из Рима прилетели Вайли. Чувствуя, что повторяюсь, я не могу не сказать, что мы выпили во всех пяти боро Нью-Йорка, не исключая богом забытого Статен-Айленда, обошли Безжон, Гарлем и приоткрыли остальную Америку. Самым экзотическим в ней нам показался район массового присутствия соотечественников — Брайтон-Бич. Эта прибрежная полоса Бруклина, заселенная тогда почти исключительно одесситами, манила многих и озадачивала остальных. Здесь все казалось знакомым и чужим, как в журнале «Юный техник», который я купил во втором классе, не догадавшись, что он на болгарском. Главная улица сияла вывесками на почти родном языке. Над одним магазином горела неоном «Оптека». Здесь продавали градусники с гуманным Цельсием, а не истерическим Фаренгейтом. В кафе «Капучино» подавали не капучино, а пельмени с водкой из конспиративных чайников. В самом углу у надземки примостился магазин книг. Пляж моря располагался за прогулочной эстакадой. Под нею торговали ковриками с Аленушкой, харьковскими мясорубками и бюстгальтерами на четыре пуговицы. Все наши экспедиции завершались в Москве. Перед входом в этот ресторан-гастроном сторожил клиентов фотограф, предлагавший сняться с фанерными персонажами из мультфильма «Ну, погоди». Внутри, под коллективным портретом черноморца, за накрытыми немаркой-клеенкой столами, сидели завсегдатаи, редко снимавшие ушанки. За ними присматривал плечистый хозяин Миша. Когда прекратили выпускать евреев, он сумел выкупить у Брежнева дочь инженера. Уже на следующий день она тоже стояла за прилавком. Нас Миша полюбил за аппетит и лично жарил свои знаменитые котлеты. Выпив, мы легко находили с ним общий язык, но не понимали надпись на счете, где над причитающейся с нас суммой стояла аббревиатура СРБ. Оказалось, с рыжей бородой. Так Миша обозначил Петю, приняв его за старшого. Вайль действительно был столь представительным и корпулентным, что на его фоне я оказался худым. Вдвоем мы напоминали букву «Ю», а поодиночке никуда не ходили. На Брайтоне мы изучали местные нравы методом тотального погружения и не возвращались трезвыми. Брайтон был первым островом русской более или менее свободы. Вырвавшись на нее, он жил, как хотел. Стремясь понять, что получается, когда нас выпускают на волю, мы смотрели на Брайтон морщась, но не отворачиваясь. Результатом стал первый американский очерк с вызывающим названием «Мы с Брайтон-Бич». Журнал вышел с портретом авторов на обложке. Наш опус цитировали, читали с эстрады и критиковали за то, что мы присмыкались перед Брайтоном и издевались над ним, обнародовав безжалостные подробности эмигрантского быта. В сущности, мы всего лишь искали тот наименьший знаменатель, на который делилась третья волна. Брайтон был ее дном — двойным, золотым, илистым. Отсюда, с крайнего востока Америки, до Старого Света было ближе, а до Нового — дальше всего. Брайтон-Бич служил тамбуром и казался аттракционом. Словно комната смеха, он преувеличивал наши заблуждения, делая их наглядными, забавными, незабываемыми. Вскоре я перебрался в Манхэттен, бросив Бруклин на произвол его затейливой судьбы. А когда навестил свой первый американский дом много лет спустя, то на месте 14 синагог оказались 14 церквей, как будто в Бруклин вошли крестоносцы.